Часть третья. Психология суицида. Вникать в тонкости переживаний каждого самоубийцы у государства нет большого желания, поэтому всех самоубийц ставят на учет к психиатру. Однако в медицинском понимании большинство самоубийц психически здоровы, но их мировосприятие действительно не в порядке. Ни один самоубийца не совершает этот поступок на основе здравого, трезвого, разумного восприятия действительности, а также самого себя и своей жизни. Каковы некоторые типичные особенности мировосприятия самоубийц? Можно ли убить себя из-за любви? Я знаю множество историй о несчастной любви и о том, как участники этих историй теряли интерес к жизни. Мотивы таких людей непонятны. С одной стороны, действительно очень больно. С другой, самоубийство – бесспорно важный поступок. Совершая его, мы как бы подчеркиваем важность того чувства, которое вынуждает нас так поступать. Своим самоубийством мы как бы возводим над могилу наших любовных отношений монумент – черный, мрачный, дурно пахнущий, зато большой и тяжелый. Есть, конечно, менее красивый мотив – заставить помучиться вторую сторону. Ну, если не помучиться, так хорошенько запомнить нас. Вот как я тебя любила. Тут бы в идеале выжить, чтобы насладиться его или ее раскаянием и возвращением. Впрочем, не будем в своих рассуждениях слишком требовательны к несчастному самоубийце. А какая романтика, Ромео, Джульетта, она навсегда осталась молодой, он совершил это во имя любви, и прочие сопли и слюни, порой в исполнении известных актеров, в сочинениях великих поэтов, намучили языку великих композиторов. И все для чего? Для того, чтобы задурить вам мозги, чтобы вы не поняли, что происходит на самом деле. На самом деле верны следующие утверждения. Во-первых, никто не кончает с собой из-за любви. Во-вторых, то, из-за чего кончают, вовсе не так красиво и значительно. Из-за чего кончают с собой влюбленные? Из истории известно, что сама по себе несчастная любовь вовсе не является смертельным ядом. Разных людей она подводит к совершенно разным поступкам. Кто-то, благодаря несчастной любви, пишет прекрасные стихи, становится великим спортсменом. Кто-то светилом науки. Кто-то вырастает как личность. А кто-то впадает в депрессию, в новые смертные грехи, а порой и кончает с собой. Почему же так отличаются последствия несчастной любви для разных людей? Не только потому, что все люди разные, но и потому, что сами чувства тоже разные. Любовь – созидательное, творческое состояние, оно раскрывает дотоле неведомые таланты человека, делает его сильнее, интереснее, лучше. И это совершенно не зависит от того, с нами любимый человек или нет. Важно лишь, с нами ли любовь. По-настоящему любящий человек всегда свободен. А есть другие состояния, чувства, которые мы принимаем за любовь. Поэтическое название их – страсти, а медицинское – психологическое – зависимости. Зависимость – это порабощающая волю человека желание, недобровольная рабская связь одного человека с другим. Что отличает зависимость от любви? То, что человек не расцветает при зависимости, а наоборот – увядает. Его дела не спорятся, отношения с другими людьми хуже, настроение хуже. Да и с этим человеком он не чувствует полной гармонии, старается себя убедить, что все хорошо, но червячок гложет. Что тут сказать, рабство оно и есть рабство. Конечно, трясет, колбасит, штормит и жжет во время зависимости по полной. Тем, кто не видел настоящей любви, кажется, что этот убогий аттракцион, вся эта дешевая китайская пиротехника – это и есть свойство любви. Нет, друзья, любовь созидает, а не ломает, радует, а не мучает, исцеляет, а не ранит, поддерживает, а не опрокидывает. Два основных вида зависимости – психологическая зависимость и физиологическая зависимость. Психологическая зависимость от человека обусловлена вовсе не прекрасными особенностями объекта любви, а тем, что сам человек по жизни зависимый. Если бы был другой объект несчастный влюбленный, зависело бы от него точно так же. Как правило, причина его зависимости – недостаток любви, полученный в детстве. У человека установился энергетический энергообмен с человечеством. Он умеет брать душевное тепло, но не умеет его отдавать. Поэтому близко к подошедшему к нему человеку он прилипает как пиявка. И когда связь разрывается, вампирчику очень голодно и больно. Как было вкусно, но кто меня еще так накоит своей кровушкой? Во-первых, кровушка у всех одинакова. Так что если хотите продолжать жить зависимым человеком, следующий объект вас напоит точно так же. Во-вторых, лучше приложить некоторые усилия к тому, чтобы излечиться от зависимости. Только тогда вы сможете узнать, что такое настоящая любовь. Физиологическая зависимость аналогична психологической, только основана на телесном пристрастии к другому человеку. Это чисто животная связь, рабство инстинктов. Это рабство мешает человеку не только любить по-настоящему, но и узнать высшее наслаждение телесных отношений, которым можно насладиться только в браке, соединением двух чистых, целомудренных людей. Так вот, любящий человек с собой не покончит. У него нет для этого оснований. Любовь, наполняющая его, делает его жизнь прекрасной. А раб своей страсти, мученик зависимости, может захотеть покончить с собой. Жить ему плохо, сознание затуманено, но происходит ужасная подмена. Вместо того, чтобы совершить значительный поступок по значительному и высокому поводу, он отдает свою жизнь ради низкого и совершенно некрасивого рабства. По сути дела, ради болезни. Потому что такие чувства – унизительная, дурная болезнь. Он имел все шансы излечиться, но... На его черном памятнике написано корявыми буквами. Слепым жил, дураком умер. Потому что человек мог увидеть свет, узнать настоящую любовь, но добровольно отказался от этой возможности. Отдал величайшие драгоценности в обмен на стекляшки. К сожалению, в мире все меньше любви, все больше страстей, все меньше свободных людей и все больше зависимых. Чтобы не оказаться в дураках, чтобы взять тот приз, для которого мы родились, нужно работать над собой, учиться настоящей любви. Это никогда не поздно. И боль несчастной любви часто подвигает нас к важным открытиям, которые помогают нам вырасти над собой и узнать любовь настоящую. Нет смысла унывать. Если вы осознали свою зависимость, значит вы уже наполовину победили ее. По молодости мы часто встречаем различные искушения, преодолев которые становимся сильнее. А преодолевать нужно, полагаясь не на свои силы, а на помощь Бога, который дал испытание души, чтобы она выросла и смогла достичь небес настоящей любви. Так что вы останетесь жить, будет лучшим подтверждением того, что, может быть, это была действительно любовь. Дмитрий Семенников.